Глава 27. Она настигнет цель. «А сколько времени?» — спросил Чезаре, крутанув шляпу в руке. В подворотне не было никого, и он снял ее, не боясь, что чужой взгляд заметит чернеющее пятно на лице. Впрочем, Алета не сомневался, что даже если сейчас появится целая толпа, кровник не наденет ее обратно. Не тот это был вечер. 6:40. «Ты же не посмотрел на часы?» — удивился Чезаре. 6:40. Или ты что, не доверяешь мне?» Оба рассмеялись. Кровный брат достал из-под плаща бутылку, сделал глоток и протянул Алета. Прекрасно обжигающий виски. Солнце раскалилось хуже кузнечного горна, но это стало таким неважным, да и вкус напитка стерся. Алета помнил, что бутылка стоила не меньше 500 ленна. На эти деньги можно было жить дня 2 или 3, но с тех пор, как они взяли вторую, цена тоже перестала волновать. «Мы опоздаем. Или ты не соскучился по недовольным лицам братьев?» Вывернув из подворотни, Чезаре прибавил скорость, но длилось это не больше 10 секунд. Улица Элипе была людной, и он все же надел шляпу, но опустил ее на одну сторону, что придало ему более лихой, какой-то даже дерзкий вид. Он, да и оба они, казались лишними здесь. Элипе выглядела такой чистенькой да гладенькой, сплошные блестящие витрины ресторанов, кафе, пекарен, маленькие круглые столики, стоящие на улице, и веселые умиротворенные люди, сидящие на плетенных стульях. А воздух был таким пестрым. В нем смешивались фруктовые ароматы вина, горьковатые ноты кофе, сладость пирожных и глубокий теплый запах кипарисов, растущих посреди улицы. Алета не посчитал нужным ускоряться даже на эти 10 секунд. Сегодня вечером должно было состояться собрание Ордена Крови, на котором Рони, уже представленная братьям, собиралась продемонстрировать умения, необходимые для вступления. Конечно же, поспешить стоило, ради поддержки девушки, из уважения к братьям. Но внутри все равно сидела острая заноза. Рони заслуживала лучшего, а не вступление к тем, кого боятся и ненавидят. Первый укол. Алета устал и сам уже не знал, зачем ему орден. Второй. Братья не принимали кровников как настоящих людей. Третий. Все это заставляло медлить. Хотя он знал, что такие мысли слабенькие да трусливые. «Да!» — воскликнула Лето так громко, что идущая навстречу девушка покосилась на него. «Обожаю, когда сотни мужчин и женщин ждут одного меня, а потом так осуждающе смотрят». «Ну, мне-то тоже надо быть. Я чем заслужил это?» Чезаре ухмыльнулся. «Не иди. Тебе сегодня можно все». Алета хлопнул его по спине. Чезаре улыбнулся, но из глаз разом исчезло веселье. А ведь начинался день хорошо. Сегодня кровнику исполнился год. Вернее, год прошел с его возвращения. Они договорились отметить, прежде чем пойти к братьям, и начали сразу после полудня. Рони испекла праздничный пирог. Да, оказалось, она умеет готовить не только томатный суп. День действительно выдался хорошим, и Алета смог вообразить, что он человек, не знающий ни магии, ни боли, который гуляет вместе со своим другом, тоже обычным человеком. Но ни один так и не назвал повода вслух. Наверное, не стоило даже начинать, но сказанных слов было уже не вернуть. «А умереть мне дашь?» Люди вокруг не умолкли ни на секунду. Они болтали и яростно о чем-то спорили. Но Алета все равно показалось, мир разом смолк. «Чезаре, я знаю, что нарушил закон жизни и что не имел права так поступать с тобой. И мое оправдание, а как со мной поступили, не идет в сравнение. Я больше не буду ничего говорить. Решай теперь сам. Но если тебе еще важно это слышать, я обещаю, что навсегда останусь твоим братом, и в моем доме всегда будет для тебя место. Это не сравнится с тем, что ты имел раньше. Однако, что у меня есть, я готов отдать». Чезаре сделал еще глоток. Какая-то парочка на веранде ресторанчика покосилась на него и с такой же жадностью отпила вино из своих бокалов. «Наверное, это даже лучше. Тогда у меня был весь город, но сам я без своего места немногим был нужен». А Лето хотелось что-нибудь съязвить в ответ, чтобы вернуть настроение, но слова не пошли. Ему думалось не о Чезаре, об Эйнаре, который теперь стал главой. Перед ним преклонялся целый город, но его ли любили, или его место? Лидеры Ордена Жизни ведь были одинаковыми. Душа неизменно верящей, самоотреченной и громкоголосой, с горящим взором. Тело более тихий, хитрый, настоящий змей, способный и щепку превратить в золото. Директор школы мудрый, спокойный, но далеко тянущий свои руки. Они были или их воспитывали такими? «Идем!» — быстро сказал Чезаре, не давая Алета ответить, и поправил шляпу. «Побесить братьев — это святое, но не заставляй Рони беспокоиться. Она ведь ждет тебя». «Знаю», — кивнул Алета. Но ему было так странно понимать, что его кто-то может ждать. Не из-за дела, а из-за него самого. «Но я не присутствую на каждом собрании братьев. Ей нужно найти место для себя, раз уж она хочет вступить». «А ты не кривься, ей решение принимать. Если оно не совпадает с твоим, это не ее проблемы. Бояться за других — хорошее чувство, когда ты что-то делаешь для их защиты, а не просто ходишь с недовольным лицом и ворчишь». «Не нуди, пень ты старый!» Буркнула Лето и протянул руку, чтобы Чезаре вложил в нее бутылку. Глотнув, некромант закашлялся. Чертовы легкие опять отозвались болью. В последнее время стало казаться, что им и повода не нужно. Дай только помучить его. Немногим меньше его мучило происходящее. Стремление Рони вступить в Орден Крови, слова Чезаре про умереть, столкновение с крестьянами и то, что Эйнар едва не подобрался к нему первым. Все-таки судьба та еще чертовка. Любит подкидывать проблемы не по очереди, а все разом, да смотреть, как человек барахтается в них. «Эй, мне всего 34!» «То есть это не с тебя песок сыпется?» Алета обернулся, указывая на невидимый след. «Ой, я случайно. Постараюсь держать его при себе». Алета подумал о том, что Чезаре совсем не казался таким взрослым. Он будто болтал с ровесником. Наверное, это результат смешения крови. Ему бы он опомнился более серьезным и собранным. «Бедные люди», — произнес Чезаре после минутного молчания, а Лето непонимающе посмотрел на него. «Ты правда ничего не замечаешь?» «Что я должен заметить?» А Лето остановился. Идущие позади выругались, наткнувшись на него. Но он уже едва обратил внимание, поняв, о чем говорит кровник. Люди действительно переменились. То веселье и оживленность, царившие на Элипе, такими вовсе не были. Горожане по-прежнему пили вино или кофе, ели фрукты, пирожные, морепродукты, потому что они привыкли к такой жизни. Но это была иллюзия. А Лето увидел, как слишком крепко они сжимают ножки бокалов, ручки чашек, как быстро и резко вонзают вилки и ложки в нежные пирожные. Да, некоторые из сидящих улыбались, смеялись. Так натянуто и наигранно. Большая часть не говорила, слабо перешептывалась, лица побледнели, и даже взгляды стали нервными, а еще отчаянно тоскливыми. Поводом всему стала война. Конечно же, весть дошла и до Алета, немногим после полудня, когда отдали приказ, но он легко закрыл на новость глаза. Она его не касалась. По документам он мертв, друзей, идущих на войну, у него тоже не было, а жалеть город не хотелось. Однако, когда Алета разглядел, что творилось в сердцах людей, жалость просочилась сама собой. Он ведь мог быть на месте одного из них. Пошел бы в военный совет, чтобы получить назначение в полк. Командовал бы отрядом напыщенный аристократ, Прятались бы они позади всех и едва подняли ружья. Командовал бы отчаянный простолюдин, рвущийся наверха. Полегли на передовой под свистом пуль. А может, все бы окоченели от северных холодов. И мать бы оплакивала сына, думая об изувеченном теле, оставшемся среди снегов. Но его жизнь отняли Эйнар и Рицум, поэтому север съест других. Зато Алеонте, выиграв, получит для себя десятилетие мира и возвысится над городами бывшего Ленгерна. Ура, да? «Чезаре», — протянула Лето. «Если бы ты еще был душой, что бы ты сделал, объяви король войну?» Кровник, не забывая про виски и уже не пряча под плащом бутылку, думал так долго, что они успели дойти до конца Элипе и повернуть на более спокойную и зеленую Альеру. По левую руку тянулся сквер, в центре которого стояла статуя мужчины с упрямым лицом. Герой осады Алеонте выглядел слишком большим и величественным для маленького тихого сквера. «Ну что тебе сказать?» Чезаре улыбнулся. «Мне было бы сложно, это точно. Я знаю, что город не хочет войны. Никогда простые люди не искали ее. А ведь церковь создавали, чтобы дать надежду и защитить. Мне нужно было бы помочь, но не перейти дорогу королю. Это возможно?» «Нет. Альда еще молод и до ужаса упрям. Я не могу назвать его глупым. Нет, у него есть хватка. Он хочет упрочить свое положение благодаря войне. Победа над Торлигуром позволила его отцу сидеть на троне. Он думает, это верный способ. Он мог бы сработать, будь жизнь Валионта чуточку лучше. А люди и так настрадались за последние десятилетия. Им нужен мир. Все ведь в городе или сами пережили войну, или выросли на воспоминаниях родителей о ней. Так что бы я сделал?» «Не знаю, Алета. Это очень сложный вопрос. Я вижу всего два пути — или принять действия короля, или выступить против него. Оба ведут к войне. Если честно, я даже сочувствую Эйнару. Он не может выбрать ни одно из этих решений, но и третьего нет. Восстание никогда не проходит миром. Однако его не миновать. Таково будет решение Эйнара. Он ведь из тех, кто верит в жертву малой кровью ради большинства». Чезаре говорил, делая длинные паузы между предложениями. Поэтому, когда он закончил, улицы уже перешли в жилые кварталы, и с каждой сотней метров дома становились все более громоздкими и величественными, пока не стали особняками, больше похожими на дворцы. Они находились на значительном расстоянии друг от друга, и каждый окружал огромный парк с аллеями, парадными лестницами и фонтанами. «А что бы выбрал ты?» «Я бы ушел. Не хочу, чтобы на мне лежала такая ответственность». Алета недоверчиво глянул на Чезаре. «Ладно, я бы так не сделал. Я правда не знаю. Тогда я думал и чувствовал иначе, чем сейчас. У меня по-настоящему болело сердце за город. Теперь оно сильнее болит за себя и за своих друзей. Что-то от меня еще осталось, да, но... я не хочу говорить об этом. Хватит ковыряться в моих ранах. Убери свои шаловливые ручки от них». Алета поспешил сменить тему, ухмыльнувшись. «Кажется, мы тут лишние. Нас бы приняли за бродяг». Это была самая богатая часть Алеонте, и оба здесь смотрелись случайно зашедшими людьми. Идя к братьям, Алета предпочитал нанять экипаж, чтобы остаться незамеченным, или выбирал дорогу в обход. Всего раз он шел по этим улицам. С тех пор миновало 6 лет, и в тот день рядом ступал Эйнар. Почему-то они тоже отправились пешком, а Лето уже не помнил, почему. Тогда он увидел дом, принадлежавший семье друга, наверное, один из самых больших и красивых во всем Алеонте. Огромный сад опустел, комнаты наполнились пылью, но все равно это был совсем другой, богатый и благородный мир, в котором Алета почувствовал себя чужим. Наверное, это был чужой мир и для Эйнара, ведь, получив право взрослого человека, Он сразу продал дом и все деньги отдал на нужды церкви. А может, то была маска лживой добродетели, которая помогла скрыть лицемерную душонку. «Так это недалеко от правды. Кстати, мы ведь точно опоздали. Наверное, не меньше, чем на час». «Какая жалость! Но как же так вышло?» Прижав руки к щекам, Алета со стыдливым выражением покачал головой. Когда впереди показались четыре башенки особняка, принадлежавшего ордену, Алета не переставал болтать, как вдруг Чезаре резко схватил его за рубашку, не давая сделать следующий шаг. Он указал куда-то на дорогу. Алета потянул уголок левого глаза, пытаясь разглядеть. В стороне от особняка, под раскидистыми деревьями, стояли три повозки. Каждая была запряжена парой лошадей. На двух сбоку тянулись коричневые полосы, на одной — синяя. Так обозначали полицейские повозки грифов и коршунов. До безумия хотелось ошибиться, но рядом стояли двое в коричневых куртках. Грифы. Чёртовы грифы, известные тем, что ловят магов. Алета рванулся вперед. Чезаре следом. Он схватил его за плечи и, увлекая в сторону кустов, прижал спиной к дереву. На секунду воспоминания о Рицуме оказались сильнее всех мыслей о братьях, о Роне. И Алета, забыв, кто перед ним, резко отвел руку в сторону, целясь чуть ниже уха. Идеальное место, чтобы оглушить, но не нанести серьезное повреждение, иначе посадят в карцер. Чезаре успел перехватить его кулак и вывернул руку. Алета тут же переплел пальцы, позволяя миру наполниться золотом, и кровник отступил, схватившись за сердце. Увидев его перекошенное лицо, некромант опустил руки. «Жди здесь, я должен помочь им», — бросил Алета и понесся к дому. «Он должен быть там со всеми, помочь, убрать чертовых птиц и потом бежать. Это ведь знакомая тропа, не первая попытка схватить некромантов и не первый побег». От выпитого виски и обманчивой мягкости в теле не осталось следов. Алета чувствовал себя стрелой, лежащей на тетиве. Лишь отпусти, она настигнет цель. Он уже почти перестал таиться, готовый броситься к двум грифам, стоящим у повозок, и ударить, как резко остановился. Из дома одного за другим выводили братьев. На глазах плотные черные повязки. На руках специальные утяжеленные перчатки, не дающие шевельнуть пальцами. Запястья заныли, вспомнив их вес и тугие прикосновения железа. Грифов было не меньше 20. Все маги. Рядом шли коршуны. Алета все тянул и тянул голову, пытаясь узнать братьев по волосам, по фигурам, и отчаянно искал Рони. Приметная лысина указывала, что первым ведут Гивана, одного из старших братьев. Он был сильным, опытным магом. Если ударить держащего его, он сможет снять повязку с глаз. Нет, перчатки не дадут. И снять их сам он не сможет. А чтобы это сделал другой, на все крючки требовалось не меньше 15 секунд. И неважно, кого ударить первым, никто из братьев не сможет помочь ему. Чезаре дернул Алета вниз, заставляя скрыться. «Сиди! Думаешь, ты одолеешь столько магов? Или что во мне вдруг проснется прежняя сила, и я тебе помогу? Если хочешь их спасти, надо ждать. Ну или иди, если помогать ты собрался, находясь под замком». Алета едва не зарычал от злости, но он знал, что кровник прав. Однако как, черт возьми, смотреть, как уводят братьев? И во имя Эйна, где Ронни? «Мы поможем им», — мягче сказал Чезаре. «Надо остаться на этой стороне. Успокойся, Алета, злость помешает твоей силе». Лицо скривилось в ухмылке. «Нет уж». У жизни были свои уроки, а у крови свои. Братья знали, что настоящая магия рождается не из таланта, а из боли. А ее в его жизни всегда было много. Может, сейчас Алета не мог сделать ничего, но он чувствовал себя готовым и достаточно сильным хоть весь город разнести и каждому вырвать сердце, но забрать своих людей. «Сиди!» — взмолился Чезаре, глядя, как кровный брат едва не выпрыгивает из кустов. Последние вывели Рони. Алета уже не смог смотреть и перевел взгляд на кровника, но затем снова уставился во двор. Гриф держал ее под руки и вел так небрежно, будто пьяница кавалер, подцепивший шлюху. Вроде бы он даже разок наклонился к ней и что-то прошептал на ухо. Девушка споткнулась. Захотелось кричать. Одного за другим братьев заводили в повозке. Алета знал, какой шершавый дощатый пол там. Знал, что три стороны занимают скамейки. Две для преступников и одна для сопровождающих полицейских. Еще он помнил, что если тебя ударили и швырнули на пол, лучше не подниматься. Птицы всегда бьют дважды. И вот уже были закрыты повозки, грифы и коршуны расселись по местам, лошади затрусили по улице, проехав мимо них. Алета так отчаянно вглядывался в стены, словно взглядом пытался прожечь их или досмотреться до тех, кто заперт внутри. Не получилось ни одного, ни другого, но все равно он сначала насупился, а затем, медленно поднявшись, ухмыльнулся. Это ведь не конец. Просто первый круг игры, который пусть и закончилась неудачей, но не лишает возможности отыграться. Он заберет каждого. Хватит, город и так уже отнял у него слишком многих. Прогремел гром, затем небо разразилось дождем. Для вдохновения, зло подумал Алета. Уж если и думать о том, как разнести чертов Алеонта по кирпичикам, то именно в такую погоду. Эрио и Рони жили в соседних комнатах. Алета уже привык заходить в правую дверь, скорее для виду, сделав всего один быстрый стук. Когда он приходил, Рони обычно сидела на кресле у окна и читала или вышивала. Наверное, книга так и осталась недочитанной, а шитье незаконченным. Стучи, не стучи, сегодня правую дверь не откроет никто. А в левую зайти надо. Что-то сказать, предупредить, утешить. Черт возьми. Алета буквально слышал, как каждая часть тела скрипит, будто он механизм, который сопротивляется, чтобы повернуться в нужную сторону. После стука послышался писклявый голос. Эрио забралась на широкий подоконник и листала книжку с выцветшими картинками. Кто только оставил такую? Рыжий был тут как тут и с королевским видом развалился на кровати, заняв почти половину места. «А где Рони?» — спросила Эрио. Алета помедлил с ответом, и девочка сразу почувствовала, что что-то не так. Голос стал выше. «Где Рони? Она всегда заходит ко мне вечером!» «Она уехала на пару дней. Сегодня я вместо нее. Почитать тебе на ночь?» «Еще рано!» — требовательно воскликнула Эрио. «А куда она уехала? Ты отведешь меня к папе?» Оба вопроса как два выстрела. У Алета не было ответов на них. Вернее, были, но сказать честно он не мог и хотел взмолиться любому из богов, лишь бы не пришлось этого делать. Рони вернется. Он должен вернуть ее. «Ты что, спорить со мной вздумала?» Алета выдавил улыбку. Жалко это вышло, наверное. «Рони вернется совсем скоро. Дай ей пару дней. Уже 10, тебе не пора спать?» Девочка недовольно надула губы, явно желая поспорить, но затем уселась на кровать и снисходительно произнесла. «Почитай». Алета взял тонкую книгу, написанную крупным почерком для детей, и осторожно уселся на край кровати. Потоптавшись, Рыжий соизволил уложить свою королевскую стать рядом с коленом. Это было так мирно, так странно и так опустошающе, что Алета не сразу сосредоточился на рассказе. Наверное, когда-нибудь он смог бы начать другую, нормальную жизнь. Вот так вот, с котом, мурчащим под боком, и дочерью, которая читает на ночь книжки. Но похожий миг настал сейчас, и он был таким неожиданным и мирным, что казался чужим, не его, и еще сильнее напоминал о случившемся. «Далеко на юге жил лев», — начало лето. «Он был большим, сильным, и каждый зверь в джунглях считал его своим царем. На севере, среди холода и лесов, жил одинокий волк». Если бы речь шла о ком-то другом, Алета бы прокричал: «Черт ты вонючий!» Или нет, можно было бы сказать так: «Вот же пес паршивый!» Слова покрепче тоже подходили. Да что там, для того, кто читает сказки, вместо того, чтобы думать, как спасти девушку, товарищей, был такой огромный запас высказываний, лишь выбери, какое нравится. Алета читал книжку, перелистывая старые шершавые страницы с нелепо нарисованными животными. Слова шли медленно, с выражением, но он едва понимал, что произносит. Мысли возвращались к особняку на севере с вычурно обставленными комнатами, над которыми он только смеялся. К рыжей девчонке, которая все понимала, конечно, все понимала, и день за днем готовила томатный суп. К маленькому опустевшему домику. И еще к проклятому светловолосому богу. Наверняка это все подстроил Эйнар. Может, он даже не знал, что старый знакомый среди некромантов. Неважно. Ему нужно было схватить врагов Ордена. Он смог. Грифы ведь никогда не могли провернуть столь большого захвата. Кто-то должен был дать им информацию. Это Эйнар. Точно Эйнар, лишь один не боялся бросить вызов некромантам. Он опять решил отнять дорогое. Только друг забыл, что Алета уже не 16. Его кулаки, сотню раз содранные за годы в Рицуме, научились превращать лица в кровь. Ноги знали, куда пинать, чтобы сделать больно, но не оставить синяков. Узор из вены капилляров он заучил лучше алфавита и таблицы умножения, и мог повторить его безошибочно, так быстро сжав сердце, что никто, совсем никто, не успеет помочь. Алета продолжал листать книгу, читая дурацкую историю про льва и волка, которые пытались подружиться, но перед глазами стояли сцены из Рицума. Запомнилась не боль, запомнилось унижение. Он знал, что не сможет. Никому не сможет рассказать о том, что там происходило. Но понимание, что есть человек, готовый выслушать, как же многого оно стоило. А больше такого не было. Причина Эйнар. Те унижения — тоже причина Эйнар. И чертов домик, который никак не уходил из головы, все это тоже Эйнар. Пора заканчивать идиотский танец, кружить вокруг да около. Надо подобраться и взять плату за все. Без этого никак. Или он продолжит отдавать, или возьмет сам. Алета вдруг понял, что у него дрожат руки, и строчки скачут перед глазами. Он захлопнул книгу, смеясь. «Да ты же уже засыпаешь! Не хочешь меня слушать? Ну и ладно. Я пойду, а ты спи». Эрио не стала спорить, хотя по ней было видно. Девочка улеглась в кровать, потому что так сказали, а не из-за желания. Она смотрела по-особому взросло и даже со строгостью, как Рони порой. Это что, семейное или чисто женское? «Где Рони?» Тихо-тихо, так что пришлось напрячь слух, спросила Эрио. «Когда она вернется?» «Она вернется». И это была вся оставшаяся у него правда. «Спи, малышка. И ты, рыжий злодей». Алета погасил лампы и вышел, плотно притворив дверь за собой. Его шаги гулко раздавались на втором этаже, на первом, устеленном коврами. Звучали едва громче шороха, а в подвале снова ответили эхом. Он зажигал свет везде, будто это могло отогнать нахлынувшие мрачные мысли. Но они делались все более осязаемыми, пока не упали грузом, из-за которого захотелось опустить плечи. Встав у стола, А Лето упер руки в холодный металл и тяжело вздохнул. «Ну вот, пожалуйста. Теперь ему не до бравады. Все же ждали. Если кто и думал, что маска скрывает кроткого ягненочка, то нет. Увы и ах, это замок для человека, воспитанного Рицумом. А тот был не промах. Перед ним кулаками не маши, он научился отгрызать руки. Пусть же гуляет. Итак, Эйнара ждет... Что?» Алето достал флакон с кровью Алио, открыл крышку и капнул на ладонь несколько капель. Яркая, горячая, словно только что взяли. Красивая. Он поднес флакон к губам, готовый повелевать, но слова не вязались. Он использовал кровь блондинки всего раз, приказав, чтобы она чаще разговаривала с Эйнаром и подталкивала на новое убийство. Он хотел, чтобы старый друг решил, что делает недостаточно, что ни черта от его стараний Алионте лучше не становится, и нет в деле ни капли смысла, его ведь не закончить. А что сказать сейчас? Чтобы оставила Эйнара? Мало. Что он не прав? Смешно. Повесилась или выпрыгнула из окна? Звучит уже интереснее. И тоже не то. Алето почувствовал себя безумно усталым и поставил флакон на стол. Ему надоела эта игра. Сплошное кривляние в зеркало. Да только сколько лицо не криви, отражению будет все равно. Так и с Эйнаром. Этот ублюдок никогда не поймет. Пытаешься залечить одну рану, а он наносит десяток других. Вот пусть теперь сам получит эту рану. Одну и смертельную. Хватит играть. Все равно единственной желаемой награды никто предложить не в силах. Тщательно закрутив крышку, Алето вернул флакон на полку и вышел. За ним громко хлопнула дверь. Жаль, что, сколько ни сжимай пальцы, сердце не способно разорваться с таким же хлопком.